Все цари боролись со взятками. Даже временщик Берон боролся, — сказал профессор. Интересно было бы знать, какие результаты давали все строгости. Шереметьев, зачем ему? Ну, брали не обязательно деньгами. Иногда подношения навязывали, трудно уклониться. Дарили лошадей, меха, сбрую, палатки походные, быков дарили, табакерки, да мало ли, как исхитрялись. А Шереметьева Петр душевно как бы отлучил от себя, нетерпим был к нечистым на руку. — А насчет фискалов, почему слово это бранным стало? — спросил Гераскин. — Думаю, что фискалы злоупотребляли доносами. Петр ухватился за это как за последнюю возможность контроля. Доносчиков соблазняли всякими наградами. И сам Петр неприятную манеру взял, будучи впервые в гостях, присматривался к дому, к достатку хозяина, в чем виду не подавал, компании не портил, был снисходителен. — Небось, в каждом чиновном доме жили непосредством, — сказал профессор. — Пожалуй, что и так. — Простой у него способ, — сказал Гераскин. — Посидел в гостях, выпил, закусил, и, пожалуйте, к прокурору. Я тоже иногда в гостях думаю, откуда у хозяев это все. Однажды в отчаянии Петр приказал Ягужинскому подготовить указ. — Всякий вор, который украдет настолько, что веревка стоит, без замедления должен быть повешен. Ягужинский отказался. «Государь, — сказал он, — разве ты хочешь остаться без подданных? Все мы воруем, все, только одни больше и приметнее других». Но Петр не отступался. Он впервые объявил виновными дающих взятку, назвал их лиходателями, приказал карать наравне с лихоимцами. Выбирали бурмистров, и если кто подкупал выборщиков и кто брал деньги, одинаково приговаривались к битью кнутом и ссылке на вечное житье в Азов. Боролась со взятками и Екатерина II, и Павел, все цари боролись безуспешно. Петр же оборонялся до последнего, именно оборонялся, видя, как со всех сторон и дальние, и ближние, самые верные его единомышленники, подкапываются под фортецей правды. После виселицы, на которой закачался Гагарин, пытают и публично секут петербургского вице-губернатора. Следователь по делам о казнократстве, тот, кто борется со взятками, уличен вон их и расстрелян. На кого не обращается взгляд Петра, все замешаны, все замараны. Он убеждает, что всяк человек есть ложь, надо еще жестче, еще страшнее. Ему остается только жесточ. Однажды при пожаре Петр увидел, как солдат взял кусок оплавленной меди. Петр так вспылил, что ударом своей дубинки уложил солдата на месте, насмерть. — Так нельзя, — сказал профессор. — Этому оправдания нет. Молочков зажмурился, тоскливо замотал головой. — Ох, знаю, знаю, но не могу судить его. Вы поднимитесь туда, к престолу, оттуда посмотрите, что творится. Нам думают, что снизу виднее. Нет, дорогие мои, сверху, как на Россию посмотришь, на ее губернаторов, на местных грабителей, сердце трещит от ярости. В своей борьбе с мздоимцами Петр чего только не перепробовал, ставил опыт за опытом. Был такой характерный случай. По Москве давно ходил слух об одном умелом стряпчем. Стряпчий этот знал и новые, и древние законы. На судах он часто судей поправлял, не мог удержаться, хотя это вредило его делам. Закон был для него превыше Творца. Со всей твердостью он защищал подзащитных, только требовал от них полной откровенности. Узнав про такого рыцаря законности, Петр захотел с ним познакомиться. Уж больно необычно было подобное поведение среди стряпчих. Стряпчий все рассказал. Петр выслушал, не поверил. Послал соглядатаев, те подтвердили его честность. Второй раз призвал, расспрашивал про тяжбы, про дела, которые Стряпчий вел. Понравился он Петру. Настолько, что решил назначить его новгородским губернатором. Сразу на такую высокую должность. На общее удивление Петр отвечал. Во-первых, этот человек превосходно знает законы. Во-вторых, правдолюбив, в-третьих, ни подарки, ни угрозы не повлияют на его правосудие. Стряпчий заверил Петра, что свято будет исполнять свою должность во славу государя, и честно держал свое слово. Год прошел, другой. Петр его в пример ставил, хвалил своим выбором. Еще прошел год, и стали проникать к царю нехорошие слухи о новгородском губернаторе. Продает должности, берет за подряды. Петр не поверил. — Я лучше вас знаю, этого человека, — говорил он. — Губернатор безупречен. Выяснилось, что губернатор берет и подарками, и деньгами. Государь вызвал его, привел факты, уличающие, постыдные. Губернатор не стал запираться. Признал, что брал от жуликов, выносил решение в их пользу, что продавал должности, звания. Петр схватился за голову. Но не в наказании было дело. Петру причину хотелось выяснить, до сути докопаться. Как же так? Будучи простым стряпчим, человек соблюдал себя, а стоило за честность поднять, стал творить те же беззакония, что и прочие. В чем тут секрет? Откуда взялась эта скверна? Губернатор сорвал с себя пышный парик, был весь в поту, пот мешал с слезами. Нет, не сразу он оплошал, держался как мог, старался жить честно, не получалось. Жалований хватало только на скудное пропитание. О том, чтоб скопить что для детей своих, и думать не приходилось. Брал в долг, чтоб вывернуться. Отдавать сроки подступали, а нечем. Нечищует, суют со всех сторон, уговаривают, ну и не выдержал. Соблазнился. Раз-другой сошло и поехало, как по маслу. И он так искренне поведал о своем искушении, что Петр задумался. Причина, как ни смотри, мала, чтоб честь переступить. — Честь добра, — соглашался губернатор, — да съесть нельзя. — А что ж ты раньше соблюдал себя, внизу не соблазнялся, куда меньше имел? — Все правильно, — подтверждал губернатор. — Бумаги составлял в трактирах, по судам бегал за грошовую мзду и не переступал, соблюдал себя. В губернаторском же доме со слугами да с гостями по-другому жить приходится. Свободы такой нет, чтоб в холщовой рубахе ходить. — А много ли тебе надо, чтоб ты не стал брать ни взяток, ни подарков? — Справлял бы свои дела неподкупно, — поинтересовался Петр. — По крайней мере, еще столько, сколько я получаю жалования, — отвечал губернатор. — И будет тебе достаточно? — допытывался Петр. — Не будешь шельститься ни на какие посулы и прибыли? — Не буду, не буду, — заверял губернатор. — Если нарушу, накажи меня самым страшным образом. Поразмыслив, Петр в нарушение всех правил простил губернатора и распорядился увеличить его жалование не вдвое, а в 2,5 раза. «Если ж нарушишь, ослепишься золотом, будешь повешен. Пощады тогда не будет, не надейся, обещаю государевым словом». Губернатор пал на колени, благодарил, лил слезы, клялся всеми святыми строго хранить себя, ни на что не поддаваться. Несколько лет все шло как нельзя лучше. Жалоб не поступало. Губернатор держал слово. Но вот постепенно, потихоньку, принялся он за прежний. Как он потом пояснял, думал, что государь позабыл о прошлой истории. Петр, однако, не мог забыть, потому что ему надо было понять, можно ли прекратить злоупотребление, если платить больше, можно ли страхом удержать лихаимца. Сведения о новых злоупотреблениях губернатора подтвердились. Было тут отчего прийти в отчаяние. Что же за страсть такая неудержимая? Большими деньгами не остановить. Страх смерти, и тот бессилен. Хоть голова с плеч, все равно возьму, рука тянется, берет, и никакие клятвы на нее не действуют. Петр приказал судить губернатора. Осужденному на казнь передали слова царя. «Если он...» Губернатор в своем слове не устоял, то царь в своем устоит. Новгородский губернатор не просил помилования. Похоже, он сам изумлялся бессилию своему перед нечистой силой. Так, повторяя, нечистый попутал и взошел на висельцу. И был повешен. Опыт не удался. Казнь была поражением Петра. Отступить он не мог, бороться обязан был, да только как, чем, кроме казни. Безнадежность озлобляла Петра. Он должен был уничтожить эту пакость. Не может того быть, чтобы не отыскать честного человека. Вешал, на кол сажал, видел, что проку нет. Порог был то ли в механизме государственном, то ли в устройстве русской жизни. Найти не мог. Все мог, а тот не получалось. По-вашему, это был сознательный эксперимент, усомнился профессор. Уверен, сказал учитель. Петр пытался осуществить рациональный подход к человеку. Вот удовлетворим его потребности, и он перестанет воровать. Ну, зачем воровать? Человек ворует, если ему не хватает. Согласно тогдашнему учению немецкого юриста Пуффендорфа, логически разумно. Петр следовал этому учению, а не получалось. А что, если нечисть это в нашем характере коренится? Нигде так не воруют, как в России. Позвольте вам возразить, профессор, сказал Дрёмов. Во-первых, статистики нет. Вот сколько, допустим, крадут на душу населения? Сколько у нас воров приходится на 1000 граждан? Как мы выглядим по сравнению с передовыми странами мира? В России как воровали при Петре, как брали, так и берут. Может, больше, много больше, — подтвердил Антон Осипович. Уж он-то знал, он эту чиновную братью хорошо изучил. Сколько ни бился Петр, не мог решить эту задачу. Оставил ее нам. Страха Петр умел нагонять, боялись его до ужаса, а все ж одного страха недостаточно. Антон Осипович уверял, что сталинский страх больше действовал. При Сталине так открыто, нагло брать не смели, видимо, в этом страхе что-то еще было. Профессор головой замотал. Пусть лучше берут, а того страху не надо. Однако Гераскин не мог примириться с тем, что Петр не сумел вывести эту заразу в России. Все мог, а тут не сдюжил. «Ну как же так?» — с укором обращался он к Молочкову. «Какое наследство нам оставил? Мучаемся, и неизвестно, сколько еще».